Глава 11. Валери де ла Круа. «Кровный слуга. Шевалье», — звучало в мыслях, пока Доминик меня целовал. «Подожди». Я протиснула пальцы между нашими губами. И тогда он просто обнял меня, уткнулся носом в мою макушку и часто задышал, словно пытаясь успокоиться. Наверное, так оно и было. В какой-то момент мне показалось, он готов броситься на Леджера, на друга, что не раз выручал его и спас ему жизнь. Ради меня. Девушке, которую он знает чуть больше месяца. «Неприятная сцена», — прошептал Доминик. «Расстроилась?» «Не то слово». «Да, я, наверное, пойду почитаю». «Мы еще не позавтракали. Пойдем, расскажешь, как сломала защиту. Может, я смогу подсказать, что ты делаешь неправильно». Взяв за руку, Доминик повел меня к столу. Пришлось подчиниться. Вот только так же быстро переключиться не получилось, но я старалась поддерживать разговор. А когда Доминик сообщил, что ему пора готовиться к следующему этапу обсуждения с Бертраном, я, наконец, отправилась к себе. Сразу схватила гримуар, принялась спешно его листать в поисках важного. Слово «шевалье» мне попадалось несколько раз, но я не обратила на него внимания, посчитав эту информацию не столь важной. Только слова Леджера не шли из головы. «Кровный слуга». Я прочитала про ритуалы приворотов и не нашла там тот, что мне оставила Виолет. Но тогда показалось, что она создала что-то более простое. Ведь в остальных случаях надо напоить объект своей страсти, провести обряд под луной, а тут только получить кровь и сжечь ее вместе со своей. Но, как оказалось, сестра меня снова подставила. «Проклятье!» — в отчаянии выругалась я, скользя взглядом по строчкам. «Ритуал единения шевалье и ведьмы. Именно его Виолет выдала за приворот. Леджер оказался прав в своей оценке, а я снова попала. Но кое-что все же успокаивало. Шевалье должен идти на ритуал добровольно, подтвердить свое желание служить ведьме. А Доминик ничего подобного не заявлял. Первое время его поведение действительно походило на приворот. Может, потому, что мы изначально были в иных ролях, и сюда примешались страсти с инстинктами. Но причины были не столь важны. Главный вопрос был, как всегда, прост и сложен. Что теперь делать? Странное поведение Доминика бросается в глаза. Его друзья и союзники не оставят все так, как есть. Вспоминался король Рохана Теоден из «Властелина колец». «Глупо надеяться, что я переиграю демонов, будучи единственной фигурой на этом поле. Рано или поздно по мою душу принесется Гэндальф, который зарядит мне по лбу волшебным посохом. Но если отбросить заботы о собственной жизни, то мой поступок ужасен. Я не просто обманула Доминика, я лишила его свободы воли. Просто так, потому что хотела выжить, губила его». Чувство вины в этот момент душило так сильно, что от напряжения на глаза выступили горячие слезы и побежали по щекам. Котенок мяукнул и запрыгнул ко мне на колени, глядя на меня с несвойственной, обычным животным тревогой, словно чувствовал, как мне в этот момент плохо. «Что вы сделали с Домиником, мадам де ла Круа?» Громовым голосом потребовал ответа Матео, словно ожившее олицетворение моей совести. Глава службы безопасности дворца стоял по центру моей спальни. Синие глаза потемнели до оттенка грозового неба и сверлили меня недобрым взглядом. Мы были одни. Он мог просто подойти и придушить меня, пока никто не видит. Показалось, он бы очень этого хотел. Руки были напряженно сжаты в кулаки. На щеках ходили желваки. Котенок, показалось, тоже ощутил угрозу, потому что угрожающе ударил лапкой перед собой и грозно зашипел. Само собой, демон даже бровью не повел. «Ответьте», — прищурился Матео. «Я не уверена. Я не знала, что так будет. Мне просто было очень страшно, когда Доминик решил аннулировать брак». Попыталась оправдаться я и замолкла, поняв, насколько жалко звучат мои слова. «Нет, так не пойдет. Надо собраться». Сама заварила кашу, по глупости поверила сестре. «Самой придется и расхлебывать». Пусть это не приворот, но я понимала, что колдовство в этом мире реально. Следовало сразу послушать совесть, а теперь уже поздно. Дело сделано. «Вы снимете воздействие?» Матео продолжал сверлить меня сердитым взглядом, в глубине которого пылала ярость, но почудилась мне и настороженность. Я вдруг поняла, что он так напряжен не только от злости, но и потому, что сам опасается атаки. «Я совершенно неопытна в магии», — покачала головой. «Но мне кажется, я знаю, что можно сделать. Надо уговорить Доминика отказаться принять кровную связь», сообщила неуверенно, вновь заглянув в гримуар. «Ритуал не завершен, значит, надо окончательно нарушить его ход». «Вы сомневаетесь?» — хмуро заметил Матео. «Сейчас я ни в чем не уверена. Приведите Доминика в его комнаты, и мне нужны духи, отдушка, чем-то перебить мой запах. Ему он очень нравится». «Исключено», — качнул головой Матео. «Это его, наоборот, выведет из себя». «Вам виднее», — буркнула я. «Вы же демон». Кажется, он хотел что-то сказать по поводу моей ведьмовской родословной, но сдержался. «Я приведу Доминика». Матео еще минуту вглядывался в мое лицо, потом вышел. Не доверял, само собой. Но был ли у меня выбор? Что я могла? Сбежать? Нет, только метаться по комнате в тревоге. Вскоре смежная дверь открылась. В проходе появился Матео и поманил меня за собой. «Что ты задумал?» — послышалось возмущение Доминика. «У меня мало времени». «Это важно», — только и ответил он, посторонившись, чтобы пропустить меня в комнату. Доминик предстал мне не домашним, как утром. Он был облачен в черный мундир и брюки со стрелками. Теперь я знала, что это военная форма Тринаты, и она ему невероятно шла, но и делала далеким, строгим императором, а не мужчиной, с которым мы проснулись в одной постели. «Ви, что случилось?» При взгляде на меня лицо Доминика смягчилось. Черные глаза наполнились беспокойством. Сердце заныло. Меня накрыло чувством приближающейся потери. Именно в этот момент я поняла, что мнимый приворот ударил не только по Доминику, но и по мне. В нем оно пробудило страсть, желание сблизиться, слушать меня во всем, а во мне сотворило расположение. Я чувствовала себя здесь настолько одинокой, что сделать этот роковой шаг оказалось катастрофически легко. Но со снятием колдовства его холодность вернется, к ней добавится злость и ненависть, а мои чувства останутся прежними. «Я у тебя кое-что попрошу. Пообещай, что выполнишь мою просьбу». Стремительно приблизившись к нему, я взяла его лицо в ладони, заставляя смотреть в мои глаза. «Что с тобой? Ты плачешь?» Он сжал мою талию руками. Тревога в его глазах усилилась, как и боль в моей груди. Я осознала, что сейчас, в этот миг, он в последний раз смотрит на меня так нежно, в последний раз беспокоится обо мне. Только все это не настоящее, навеянное магией. Фальшивка. Как я сама в его жизни. Поддавшись эмоциям, я потянула его на себя и впилась в его губы поцелуем, чтобы насладиться его взаимностью в последний момент, извиниться, запомнить, и тут же оторвалась от него. «Ви?» Доминик совершенно растерялся. «Пообещай, я не попрошу ничего, что тебе навредит», — взмолилась я. «Хорошо, обещаю», — напряженно ответил он после кратких раздумий. «Я задам тебе странный вопрос, ты должен ответить на него категорически нет. Отказаться — это очень важно». «Матео, что происходит? Она так напугана из-за тебя?» Доминик бросил напряженный взгляд на друга. «Мы хотим тебе добра, Дом», — ответил он ровно, приблизившись ко мне. «Что за вопрос?» Доминик вновь заглянул в мои глаза. «Клянешься ли ты служить мне, пока бьется мое сердце и пока я позволяю тебе?» — произнесла хрипло. И в этот же миг вокруг нас вспыхнул зловещий красный свет, а окружающий мир вместе с Матео будто отдалились. «Я...» — тело Доминика напряглось. «Ты обещал», — прошептала я, встряхнув его. «Борись!» — раздался словно издалека голос Матео, и Доминик поморщился словно от боли. Из его носа потекла кровь, как в ту его попытку пробиться в мой разум. Тогда я и поняла, что Матео воздействует на него ментально. «Нет», — выдохнул Доминик, словно через силу, и свет погас. «Отказываюсь». И силы будто разом его покинули. Он начал оседать на пол. Я обхватила его грудь руками, и мы вместе рухнули на колени. Так и замерли, обнявшись и тяжело дыша после магического действа. Но эти мгновения быстро закончились. Доминик вдруг схватил меня за плечи и резко отстранил от себя. «Что ты сделала, Виолет?» Черные глаза горели пламенем ярости.